Глава вторая. На удивление, сегодняшний денек прямо-таки радовал ласковым теплом. Лето в этом году выдалось холодное, дождливое, но вот именно сейчас в небе светило солнышко, пели птички, и даже не слишком свежий городской воздух казался необычайно вкусным. Собралась Полина быстро, рассудив, что чистые волосы и опрятная одежда лучше тонны макияжа, дерзкого декольте и прочих атрибутов отвлеку внимание внешностью женщины. До нужного адреса шел прямой трамвай, что тоже оказалось весьма удобно. Это, наверное, единственный вид транспорта в Питере, который почти никогда не встревает в пробках. Потому спустя каких-то 20 минут Полина очутилась на месте. Двустворчатые стеклянные двери, широкий лестничный пролет и заветный кабинет. Постучав, она заглянула внутрь. «Полина Александровна...» Она даже поздороваться не успела, как молодая, слегка взлохмаченная девица уже ухватила ее за руку и потянула в кабинет. «Как хорошо, что вы так быстро приехали. Присаживайтесь». Ее усадили на низенький кожаный диван, в котором Поле буквально утонуло. «Меня зовут Евгения. Чай, кофе?» «Воды, если можно», — отозвалась Полина. Что-то в происходящем было неправильным. Вот чуйка ее прямо-таки вопила от напряжения. Жаль, пока не удалось сообразить о чем. Вроде и кабинет вполне обычный. Офис как офис, диваны вот, столик, кулер с водой, из коего Евгения сейчас наливала в пластиковый стаканчик холодную водицу. Разве только ногой этак нервно притопывала. Ну, да может, у нее всегда так, невроз или как там это называется. «Пожалуйста». Она поставила стакан на стол перед Полиной, чуть расплескав. Впрочем, внимание на это не обратила и настойчиво продолжила. «Приступить нужно сегодня же. Вы сможете?» И этак с надеждой в глаза заглядывает, а сама подол серой плиссированной юбки пальцами сжимает. Полька только сейчас поняла, что девица эта ей ужасно напоминает мартовского зайца из «Алисы в стране чудес». Не завела бы она ее в какую-нибудь нору. «Вы хоть расскажите, что делать нужно?» Пытаясь отсесть подальше, переспросила Полина. Только вот отодвинуться не вышло. Диван уж больно мягкий был. Точно в киселе сидишь. «Введение в должность проведут на месте. Поверьте, ничего из того, что вы бы не осилили. Вы просто скажите, да или нет?» Как-то все слишком сумбурно происходило. Да только объявление вчерашнее перед глазами встало. И зарплата из него тоже. «А в вакансии все условия?» «Полина Александровна, вы ведь все вчера прочитали. Возьметесь или нет? Нам очень срочно нужен бухгалтер». «Хорошо», — все же отозвалась Поля, все больше елозя. «Да что не так с этим диваном? Он словно все более мягким делался». Евгения, услышав Полинин ответ, буквально просияла. Выдохнула, точно гора у нее с плеч свалилась. «Тогда удачи вам, Полина Александровна». Еще и в ладоши хлопнула, радостная такая. И не успела Поле и рта раскрыть, как осознала, что диван этот ее буквально в себя засасывает. Округлившимися глазами она смотрела на погружающуюся прямо в кожаную обивку собственные ноги. Дернулась разок-другой, испуганно глядя на сияющую кадровичку. «Вдохните поглубже», — услышала ее совет. И едва успела по наитию ему последовать, как черная ткань, ставшая внезапно подобной холодному киселю, ее всю обернула прямо с головой. Что вы знаете о панике? О том, как бешено стучит в висках пульс, как сердце в груди бьется о ребра буквально до боли, когда все твое тело становится ватным и каким-то чужим. Вот Полина сегодня об этом все узнала. Жизнь, правда, почему-то перед глазами не промелькнула, а может, попросту не успела. Ведь едва Полька решила начать себя жалеть, как злополучный кожаный кисель схлынул, беспринципно выплюнув ее из своих объятий. Пытаясь отдышаться, а заодно ощупывая собственные телеса в поисках повреждений, Полина в панике озиралась по сторонам. И, судя по окружающей обстановке, очутилась она в настоящем музее, не иначе. Деревянные панели на стенах, какие-то гобелены со сценами битв, камин вот прямо перед ней в нескольких шагах потрескивает полешками. Комнату окутывал полумрак, а сама девушка обнаружила себя сидящей в резном кресле с высокой спинкой, обитым бархатом или чем-то вроде. «Полина Александровна?» Раздавшийся чуть в стороне старушечий голос заставил подскочить. Она резко повернула голову и узрела перед собой седовласую бабушку в чудном чепце. Та сидела в таком же кресле и, будто бы ни в чем не бывало, занималась вязанием. Поля вжала голову в плечи и покрепче ухватилась за подлокотники. Старушка смотрела на нее поверх очков в роговой оправе. Полина смотрела на старушку. В груди все сильнее горело от недостатка кислорода. «Деточка, если вы не начнете дышать, то упадете в обморок», — поучительно изрекла эта Матрона, складывая спицы на коленях. Полина судорожно втянула воздух, прилагая изрядные усилия, чтобы не впасть в истерику. «Что?» «Вот еще заикаться ей не мешало начать». «И подлокотники отпустите, будьте любезны. Люди, конечно, не обладают такой силой, но все же будет нехорошо, ежели вы испортите мебель в свой первый рабочий день». Руки Поля одернула тут же, а вместе с ними и ноги. Сжавшись в кресле, точно то ее способно было защитить. «Где я?» Все же смогла выдавить из себя самый интересующий в сей миг вопрос. «В доме Веймар, разумеется», — усмехнулась эта местная миссис Марпл. «Вы же сами дали согласие». Полина пыталась вспомнить, что именно ела и пила сегодняшним утром. Может быть, в кофе что-то подсыпали. Но пачка была начата давно, и таких эффектов прежде не бывало. Воду на собеседовании она выпить не успела. Может, газ или гипноз? Как еще объяснить происходящее? Позади что-то хлопнуло. Поля подскочила снова, на сей раз буквально выпрыгнув из кресла. Быстро обернулась и уже почти облегченно выдохнула, ведь это просто открылась дверь балкона. Но от судьбы не убежишь, как и от безумия. Руки сами собой зашарили вдоль стены в поисках кочерги. Полина совершенно точно видела ее рядом с камином. Посмотрела бы, где та стоит, да только не могла отвести взора от проема, ведущего на балкон. Взгляд к нему буквально приковала. Казалось, стоит моргнуть, и случится непоправимое. Ведь прямо там, под сводом красивейшей арки, в окружении летящих бледно-зеленых занавесочек, она увидела такое, что буквально потрясло ее воображение. Рот сам раскрылся от изумления. Полина закричала.